Первым порывом было у него не сочувствие брату, а раздражение из-за его неосмотрительности. Не мог быть поосторожней, но я был осторожен. Думаешь, я знаю способ? Только Дани. Она, наверное, ошиблась в подсчетах. Это точно? Точно. Мы сначала подождали, потом сделали тест. Ты знаешь, она беременна, говорю тебе. Тогда что? Тебе нужен адрес? Адрес мне дал Дебюкер, Даня уже виделась с акушеркой. Это надежный человек. Не хватало еще, чтобы тебя поймали. Нет-нет, тут все в порядке. Сестра Дебюкера осталась очень довольна. А, хорошо, а то бы я мог... Спасибо, старик. Они замолчали. Даниэль откашлялся. Наконец проговорил. Я хотел тебя спросить о главном. Эта мерзавка, акушерка, напрямик заявила 750 франков. Сам понимаешь, у меня их нет под рукой. У меня тоже, сказал Жан-Марк. Я и не сомневался. Но, может быть, ты все же смог бы мне немного помочь? Жан-Марк показал ему свой открытый бумажник, лежавший на ночном столике. 60 франков до конца месяца, сказал он. Если ты хочешь, поделим. Я и не думал, что ты так разорен, сказал Даниэль. Тогда, может быть, Франсуаза? Она тоже вряд ли при капиталах сейчас. А Кароль, если я поговорю с ней? Я тебе не советую, сказал Жан-Марк. Она будет счастлива сообщить обо всем отцу. Ты прав, она сейчас не в духе. Всякий раз, когда она открывает рот, то начинает меня ругать. Между нами говоря, тебе повезло, что ты не живешь дома. Если бы я мог удрать, я бы тоже. Амаду, ты не думал? Ох, конечно, но и там я не уверен. У нее принципы, она нажалуется. Ну, в общем, я посмотрю. Ты сказал, что можешь одолжить мне 30 франков. Да. Это лучше, чем ничего. 30 франков здесь, 30 франков там. Жан-Марк взял бумажник, вынул 30 франков и протянул их брату. Ради этого он работал всю ночь. Какой идиотизм. Даниэль положил деньги в карман, поблагодарил и неопределенно спросил. «А как ты? У тебя все в порядке?» «Все в порядке», — ответил Жан-Марк. Потом они посидели немного друг перед другом. Даниэлю из вежливости надо было ненадолго остаться, но он не знал, о чем говорить. Поскольку денег он не нашел, права на передышку у него не было. Он ушел от брата, крепко пожав ему руку, с чувством вынужденной неблагодарности. Между тем ему пришла в голову идея продать свои книги, безделушки, амулеты, гитару. Неужели и после этого он не наберет 750 франков? Дома он наткнулся на Кароль, которая уходила куда-то, затем на Аньес, как раз убиравшую его комнату. Он выставил ее за дверь, ласково подталкивая плечами, стал искать чемодан и заполнил его сначала старыми школьными учебниками, загромождавшими комнату, затем книгами о путешествиях. При взгляде на каждую книгу, которую он брал в руки, на него накатывала волна грусти, связанная с воспоминаниями о детстве. Но чем сильнее он страдал от этой самоотверженности, тем больше восхищался страстью, вдохновлявшей его на этот поступок. Любовь к Дане росла от всего, чем он жертвовал ради нее. Когда он увидел рыбу-луну, его охватили сомнения. Даже это? Ну да, Дане этого заслуживает. Вскоре морской монстр, круглый, просвечивающийся и колючий, был снят со своего крючка, а на его месте осталась только голая лампочка. Амулеты, наконечник копья, вырезанные из дерева статуэтки, присоединились к рыбе-луне, уже лежавшей в плетеной хозяйственной сумке. Лишивших своих украшений, хижина путешественника преобразилась в келью монаха. Даниэль повесил за спину гитару, взял в одну руку сумку, в другую чемодан и поспешил поскорее уйти, чтобы избежать приступов сожалений. Если будет нужно, он загонит еще и проигрыватель. Это был его последний резерв, неприкосновенный запас. Даниэль, конечно, предвидел, что за школьные и другие книги дадут сущие пустяки –